«Какой-то он и так не очень здоровый», — заметил Грейтхаус. «И все же вы понимаете, джентльмены, я уверен, что понимаете, будучи честными гражданами, что мы не одобряем насильственных решений. И если мистер Слоттер доставит вам неудобства в пути, я надеюсь...» «Не беспокойтесь, мы его не убьем». «Очень утешительно это слышать», — сказал Слоттер. Грейтхаус не отреагировал. Он взял третий лист пергамента. «Я должен прочесть вслух ордер о передаче. Насколько я понимаю, это необходимая формальность». «Ой, прочтите», — сверкнул зубами Слоттер. «Дня сего июля 3-го, лето Господня 1702-го», — начал читать Грейтхаус. «Подданный Ее Величества Тиранус Слоттер имеет быть извлечен из своего нынешнего места пребывания и доставлен в комиссию мирового суда Ее Величества по городу Лондону и графству Мидлсекс в зал правосудия Олд-Бейли, дабы предстать перед судьями Ее Величества в связи с убийствами, возможно, совершенными неким Тоддом Картером, цирюльником на Хаммер-Аллее, в период с апреля 1686 года по декабрь 1688 года, где последним жильцом обнаружены под полом погреба кости 11 взрослых и 1 ребенка». Грейтхаус посмотрел на Слоттера холодным взглядом. «Ребенка?» «Мне же нужен был мальчишка подручный». «Вышеназванный подозреваемый», — продолжил читать Грейтхаус, «также обвиняется в причастности к исчезновению Энни Янси, Мэри Кларк и Сары Голдсмит и грабеже домов их семейств в период с августа 1689 года по март 1692 года под именами графа Эдварда Баудивайна, лорда Джона Флинча и...» Он запнулся. «Графа Энтони Лавджоя?» «Я был тогда настолько моложе», — сказал Слоттер, слегка пожав плечами. «Живое воображение юности». «То есть ты ничего этого не отрицаешь?» «Я отрицаю», — прозвучал спокойный ответ, «что я обыкновенный преступник». «Подписано достопочтенным сэром Уильямом Гором, рыцарем-лорд-мэром города Лондона, засвидетельствовано достопочтенным сэром Салтиэлем Ловелом, рыцарем-рекордером вышеназванного города, и достопочтенным Джоном Дрейком, констеблем короны». Грейтхаус передал пергамент Рамсендалу. Тот принял его как дохлую змею и сказал Слоттеру. «Похоже, твое прошлое тебя догнало». «Увы, я в ваших руках. Но, смею полагать, вы накормите меня хорошим завтраком перед отъездом». «Минуточку», — вдруг произнес Мэтью, и оба врача немедленно повернулись к нему. «Вы говорили, квакеры выяснили, что мистера Слоттера ищут в Лондоне. Как это стало известно?» «Он был доставлен к нам в августе прошлого года, примерно в таком вот виде. Где-то через неделю один из врачей-квакеров уехал по делам в Лондон и прибыл туда в ноябре. Там тогда все говорили о найденных в доме на Хаммер-Аллее месяц назад скелетах». Рэмсендел вернул ордер на передачу Грейтхаузу и вытер ладони о штаны. «Нашлись свидетели, описавшие внешность Тодда Картера, и это описание опубликовали в газетах. Кто-то связал описание с именем лорда Джона Флинча, у которого была так называемая лоскутная борода. Это была очень популярная в те времена история в газет». «Помню, я об этом читал», — кивнул Мэтью. Он раздобывал экземпляры газет у приезжающих пассажиров, то есть читал их как минимум через 3 месяца после выхода. «Врач узнал описание Картера и обратился к констеблю короны. Но, как я уже сказал, Слоттер к тому времени находился у нас. Он был слишком буен, чтобы держать его у квакеров». «Можно подумать, вы лучше», — фыркнул Грейтхаус. «Я бы его каждый день кнутом порол». «Говорят о тебе в твоем присутствии так, будто ты пятно на обоях», — заметил Слоттер, ни к кому не обращаясь. «А почему он вообще оказался в учреждении у квакеров?» — спросил Мэтью. «Он, — заговорил Слоттер, — был там, потому что его арестовали на филадельфийском большаке за разбой. Он решил, что ему не подходит заключение в мрачной квакерской тюрьме, и потому он, бедный заблудший дурачок, должен натянуть на себя личину сумасшедшего и лаять собакой, что и проделал перед судом дураков. Таким образом, он, к своему удовлетворению, был помещен в Академию безумцев на... Насколько же это вышло? 2 года, 4 месяца и 12 дней, если его математические способности не подвели его». «Это еще не все», — добавил Хальцин, выпуская табачный дым. «Он 4 раза пытался удрать из квакерского учреждения. Избил 2 других пациентов и чуть не откусил палец доктору». «Он мне зажал рот рукой. Невероятная грубость». «Здесь Слоттер ничего такого не пытался делать?» — спросил Грейтхаус. «Нет», — ответил Рэмсендел. «На самом деле, пока мы не узнали о Тодде Картере, он так себя хорошо вел, что ему даже позволили работать, за что он отплатил черной неблагодарностью, попытавшись задушить бедную Марию там, в Красном сарае». Доктор показал в сторону дороги, ведущей к хозяйственным постройкам за больницей, которую Мэтью помнил по прошлым посещениям.